Гуру. Ощущать радость в духе, независимо от внешних условий, даже вопреки им, будет победой над ними. И если сумасшедшие переживают всевозможные эмоции вопреки окружающему, то неужели здравомыслящий человек не может подняться над жизнью настолько, чтобы стать выше суеты обыденности и беспросветности обывательской?